Глава 87. «Что заставило тебя спрашивать, Лейн, о доме в Истэме?» — спросил Адам по дороге от Скотта Кови. «Потому что она солгала о причине, по которой поместила нас в Ремембе Хаус. В том доме не было никаких проблем с водопроводом. Но, по словам Элейн, миссис Чемберс никогда бы не призналась в том, что у нее постоянные неполадки с трубами. В таком случае, почему Элейн сдала этот дом кому-то еще?» Адам хмыкнул. «Думаю, что знаю. Лейн, наверное, поняла, что мы могли бы стать хорошими кандидатами на покупку Ремембе Хауса. И именно поэтому она поместила нас туда. Ей известно множество способов, как получить выгоду, включая ложь. Адам, ты потрясающий юрист, но иногда я дивлюсь твоей слепоте. С годами ты становишься вредной, Мэн. Нет, я становлюсь честной. Они въехали на остров Моррис и двинулись по Куайтнесет-Лейн. К вечеру похолодало. Листья акации шумели, некоторые начали опадать. «Осенью здесь должно быть красиво», — заметила Мэнли. «Через 2 недели нам придется решать, хотим ли мы выяснить это сами». Эми только что закончила кормить Ханну. Мэнли склонилась над дочерью, и девочка радостно подняла ручку. «Она перепачкалась», — предупредила Эми, когда Мэнли стала поднимать дочку из стульчика. «Мне все равно. Я соскучилась по тебе», — сказала Мэнли Ханне. «Я тоже очень соскучился по ней», — заметил Адам. «Но твою блузку можно постирать, а этот костюм нет. Привет, Туц!» Он послал малышке поцелуй, стараясь держаться подальше. Мэнли предложила. «Я возьму ее наверх. Спасибо, Эми. Завтра в 2 часа подойдет? После того, как я заброшу кормильца семьи в аэропорт, хочу поработать 4 часа». Эми кивнула. Когда Мэнли уже не могла их слышать, девушка спросила. «Вы говорили с Элейн о фильме, мистер Николс?» «Да. Она уверена, что вернула его мне. Ты точно видела именно мой?» «Вы были в нем. Вы подняли Бобби из бассейна и велели ему бежать к маме. Он позвал: «Мама, мама!» И потом миссис Николс разговаривала с ним, спрашивала, в какой сад он ходит». «Детский садик», — сказал Адам. Эми заметила блеск слез в его глазах. «Я так рада, что у вас есть Ханна», — тихо сказала она. «Но ведь это тот фильм, который вы ищете, правда?» «Да, Эми. Элейн не хочется признаваться в ошибках. Может, ты просто возьмешь его для меня в следующий раз, когда будешь у нее?» Звучит как мелкое воровство, но он наш. А я не рискну настаивать, что он у нее, чтобы не вовлечь тебя в неприятности. Я так и сделаю. Спасибо, мистер Николс.